Эти лица, безусловно, ответственны. Но не названа еще одна фамилия – генерала Тюрина. А он, командовавший Орловским военным округом, должен был бы ответить в первую очередь. Генерал Тюрин тогда не находился в Орле. Уезжал на несколько дней по поручению Берии. Это не уменьшает его вины, ни с какой точки зрения. Бросил город, не организовав оборону. Но и сейчас Тюрина не было и нет под Сталинградом. А Орловский сюжет опять разыгран противником. Что это? Бездарность? Очередная ошибка? Или чья-то злая воля, точно осведомляющая немцев о слабых местах нашего фронта? Может быть, даже создающие такие слабые места? Кто работает на врага? Вероятно, успешно работает сам враг, его разведка, его командование. Мы послали депешу в Сталинград нашим представителям, Василевскому и Маленкову, чтобы проанализировали, чтобы органы разобрались. Фамилии в депеше названы Еременко, Захаров и Рухли. «Пострадает стрелочник», — сказал я. «Не совсем понимаю». Еременко и Захаров просто не способны на двойную работу. На нас и на немцев. Их возможностей и для одной работы не всегда хватает. К тому же их охраняют, они постоянно под контролем. Их не решатся тронуть без вашего прямого указания. Тем более, что есть младший по званию и по должности, генерал-майор Рухли. Да, как я и предполагал, так и вышло. Еременко гроза обошла стороной, Захаров, как говорится, отделался легким испугом, а генерала Рухли арестовали, хотя и Василевский, и я высказывали сомнения в его виновности. Однако сомнения наши, вероятно, не прошли бесследно. В ходе следствия при анализе документов, захваченных у немцев после Сталинградской битвы, не нашлось ничего конкретного для обвинения Рухли в предательстве. Насколько я знаю, со временем он был оправдан. С Георгием же Федоровичем Захаровым мне, к счастью, в дальнейшем непосредственно сотрудничать не довелось. Могу только сказать, что он так и остался толкачом, любой ценой обеспечивавшим выполнение замыслов вышестоящего командования. Сколько должностей сменил он за годы войны, не упомнить. Наверное, своеобразный генеральский рекорд поставил в этом отношении. Был заместителем у командующих на нескольких фронтах, начальником штаба фронта, направления, командовал одной, другой, третьей армией. В 1944 году ему на несколько месяцев доверили второй Белорусский фронт. Из-за неуравновешенности, грубости, самодурства Захаров нигде долго не задерживался. Взаимоотношения с подчиненными обострял до крайности, а военными успехами не блистал. Нелестно отзывались о Захарове все, кому доводилось служить с ним. Не переводятся, к глубокому сожалению, такие горе-руководители, которые способны только конфликтовать и разрушать. Беда от них. Но у Сталина и Жукова было особое мнение. Они использовали пикировщиков для достижения своих целей. Глава 9. В феврале стало известно о гибели писателя Аркадия Гайдара. Эта новость не то что порадовала Иосифа Виссарионовича, было бы кощунственно выразиться именно так, но она успокоила Сталина, сняла груз сомнений, в какой-то мере подтвердила ему самому, что он не ошибается в оценке людей. О том, что Гайдар пропал без вести, мы знали давно. Будучи корреспондентом «Комсомольской правды», он оказался в кольце, которое создали фашисты вокруг Киева. А многих, кто попал в кольцо, не было ни слуху, ни духу. В том числе и о Гайдаре. Хотя один зловредный слушок прошелестел еще осенью. Писателя, певца революции, воспитателя советской молодежи видели, мол, в плену, не то в Виннице, не то в Житомире. где он нескучно проводил время в кругу определенного сорта девиц вместе с какими-то немцами в военном и в штатском. Идейный опереметнулся. Ядовитый слушок, неизвестно кем пущенный, дополз до Сталина, заметно огорчив его, несмотря на нелепость. Но ведь и слух о том, что Яков Джугашвили попал в плен, тоже вначале казался нелепым. За творчеством Аркадия Петровича Гайдара следил Сталин с конца 20-х годов. Проще сказать, читал все его опубликованные произведения. Особенно ценил школу и РВС. Видел в этих произведениях правдивое отражение гражданской войны, непримиримого противостояния новизны и романтики, которые свойственны были тому необычному периоду. У Иосифа Виссарионовича, да и у меня тоже, воспоминания о минувшей драматической междоусобице вызывали не только горечь, но и некое возвышающее ощущение, какое испытывают, вероятно, те люди, которые искренне сражаются за светлые идеалы, за счастье не для себя, а для всех. Гайдар же наиболее полно и красочно воспроизвел тот пафос, с которым вступало в революционную борьбу молодое поколение. С детских лет, оказавшись в водовороте сражений, заняв в этих сражениях определенную твердую позицию, Аркадий Петрович, обладая обостренным писательским восприятием, впитывал как губка новые впечатления, был неравнодушным участником событий и даже предугадывал их развитие. Началась борьба с кулачеством, сразу откликнулся новой книгой. Едва Сталин выдвинул тезис «Дети за отцов не отвечают», как пионерская газета начала печатать «Судьбу барабанщика», будто заранее подготовлена была эта повесть. Где-то на той грани, когда заканчивался период ежовых рукавиц и начиналась малая бериевская либерализация, по инициативе Иосифа Виссарионовича решено было отметить тех писателей, которые пользовались популярностью в нашей стране. Не сторонников или противников всяческих там измов, а просто литераторов, одаренность которых была заметна, ну и притом не приносивших вреда государству. Неплохая была идея. Список, составленный и утвержденный в соответствующих ведомствах, лег на стол Иосифа Виссарионовича. Как мы уже знаем, Сталин любил не спеша, с удовольствием просматривать реестры о поощрениях, о наградах, о повышениях. Обычно делал это вместе со мной в конце дня, и работа, и отдых. Прочитал он тогда документ, недоумевающе произнес «м-м-м», прошелся по кабинету, снова всмотрелся в текст, сказал: «Вижу здесь молодых детских писателей, Льва Кассиля, Агнию Барто. По совести говоря, я не знаю, какие они писатели, какая от них польза. Вероятно, достойны награды, раз их представляют. Но почему здесь нет замечательного детского писателя, преданного делу партии? Если имеете в виду Аркадия Гайдара, то мне это тоже кажется странным. Именно его». Сталин вызвал секретаря, и когда тот вошел, поинтересовался: «Товарищ Поскребышев, вам известно, почему в списке нет очень хорошего писателя Гайдара?» Поскребышев, естественно, сразу оценил суть и тон вопроса. Ответил осторожно: «С Гайдаром были недоразумения. Подробности могу доложить завтра. Разберитесь вместе с Николаем Алексеевичем». Дело оказалось довольно обычным для того времени, хотя обстоятельства, причины были несколько странными, нестандартными, что ли. Вернувшийся с гражданской войны, молодой, многообещающий, житейски наивный писатель очутился в цепких объятиях достаточно опытной женщины по имени Лия Лазаревна, редактора детской киностудии. Обзавелся не менее цепкой и ухватистой тещей. Радовался сыну Тимуру. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. Вероятно, не по нутру пришелся Голикову Гайдару троцкистский сионистский душок. Он, может, и терпел бы это, но отношения обострились и по другой причине. Лия Лазаревна желала всегда иметь, по крайней мере, свежую булку и хороший кусок масла, а у молодого писателя не было ни постоянного заработка, ни имущества. Только большевистские убеждения, звучный псевдоним, да старая изношенная военная форма. Этого оказалось мало.